А вот этого он страшно не любил, хотя и приходилось иногда употреблять родственную связь, когда с деньгами было кисло. Однако Мира Борисовна всегда давала, но и всегда звонила насчет возврата в назначенный срок, если они долго не виделись. Юлик знал, что денег матери не жалко, просто должен быть порядок во всем, тем более в щепетильной сфере. Профессии, которую выбрал сын, Миру Борисовну категорически не устраивала своей неконкретностью и безидейностью. Пыталась с запозданием вставить слово, когда через год после окончания войны Юлий вернулся домой и сразу понесся в Суриковку узнавать про то, что там и как насчет продолжения учебы. Но не посмел. Боевых орденов и медали не позволили. Тайно она страшно гордилась фронтовым сыновьим прошлым. Все время, пока шла война, просила у неизвестно кого сделать так, чтобы не убила сына и не поранила. Видно, этот кто-то услышал, не убил и не поранил. Признаться себе, что просила в тот момент у незнаемых небесных сил не могла, потому что в эту сторону на самом деле не думала, а в какую думала, сама не знала. Вот именно это так непроясненное до конца обстоятельство и стало в ее удобно понятной отлаженной жизни, той самой затыкой, о которой Мира Борисовна споткнулась впервые. А в День Победы, услышав по радио знакомый сипловатый голос, незвучный, но родной, сообразила, кому адресовала непроизнесенные слова. К нему, к единственному вождю вождей, к солдату, генералиссимусу, победителю и отцу в одном прекрасном лице с горделивым профилем. В эвакуацию она ехать категорически отказалась, решив, что встретить врага советская женщина-мать должна у порога своего дома, если, конечно, враг явится к ней сюда, на Серпуховку. Отсиживаться в узбекской ССР она не станет. Не так воспитана. А врагу на его родном языке она объяснит, что проваливал отсюда пока цел, потому что все равно рано или поздно придут наши и свинтят ему голову вместе с фашистской каской. Именно так она ему все разжует или умрет любой смертью. Тут же, на Серпуховке. Когда ребята вернулись, Триш все еще вглядывалась в морду Ирода. В руках Гвидон держал авоську, в которой, накренясь, зависла над полом трехлитровая банка разливного пива. За этим пивом, после того, как они проснулись и освободились от утренних объятий, Гвидон увел Приску, чтобы она воочию познала, как русские уважают пенный продукт. Прис подскочила к сестре и, прыснув, выдала по-английски. — Ты себе представить не можешь, они продают пиво из маленьких железнодорожных цистерн на колесах. Одну опустошают, другую привозят. Сестра прореагировала без энтузиазма. Просто кивнула, известив тем самым, что приняла информацию к сведению. Она все никак не могла оторваться от Ирода. Пёсья морда никак не отпускала Триш, вогнав в состояние внезапного ступора. Гвидон то ли сочувственно, то ли с полным пониманием вопроса покачал головой, поставил банку на стол, сделал руки рупором, поднеся их к губам, и торжественным шепотом, адресованным всем, кроме Триш, застывший с картины в руках, выдал: «Ну все, наша будет». Затем он сдернул с банки крышку и с собственным гневом выкрикнул в сторону хозяина мастерской. — Нет, ну, стаканы сегодня будут или не будут, я не понял. Их роман, последовавший сразу вслед за вручением Иродова портрета, разрастался не менее стремительно, чем у Тришкиной сестры с Гвидоном. Через неделю Триш уже вполне бегло болтала по-русски, с каждым часом извлекая из памяти все больше и больше правил полузабытой грамматики и отдельно всплывающих русских слов. Тот Иродов день они устроили себе пивной вечер. Трехлитровой банки из цистерны им не хватило, пришлось потыркаться по близлежащим торговым точкам, однако поход казался безуспешным. Пива нигде не было, народ разобрал восстановительный напиток еще с похмельного утра. — Ну да, — почесал голову Юлик, — понедельник для соотечественников день гнетущий. Ладно, ждите. Он выскочил на Крымский вал, схватил машину и сгонял в Балчуг, в буфет гостиницы. Там его еще не успели забыть. Обе буфетчицы, трудящиеся посменно, за последние пару лет неплохо изучили путь в полуподвал на Октябрьск. Каждый держал другую за потенциальную соперницу, потому каждый пытался оставлять Юлику экспортное румынское пиво в литровых емкостях для поддержания боевого духа в теле и душе любвеобильного художника. Юлик старался не обижать ни ту, ни другую. С крутобедрой Алевтиной с первого дня знакомства у него сложились отношения легкие и непритязательные. Она звонила и заезжала после смены с пивом, всегда свежей воблой. Сразу раздевалась и ныряла в постель в предвкушении обалденных Юликовых ласк. Обычно спешила, нужно было успевать до прихода мужа со службы. Муж служил в охране Генерального штаба Вооруженных сил СССР, и по этой причине Юлик старался не ударить в грязь лицом, не ведая того, что близость буфетчицы с супругом не доставляла той доли подвального блаженства, а выстраивалась по принципу «раз-два, отбой». И так два раза в три недели. Все 8 лет супружества. Другая, бесформенно худая Раиса, с туго пришпильной голове крашенной копной плохих волос, напоминала не раскрывшийся мухомор. На буфете была старшей. А пиво любили все. Друзья, друзья друзей, подруги друзей друзей, а также собственные подруги, подруги подруг, их многочисленные друзья и все, без исключения, натурщицы вне зависимости от степени дружбы. Румынское же давали только в Балчуге, так что приходилось соответствовать потребности, резервируя часть запаса прочности для буфетной командирши. Та, в отличие от помощницы, претендовала на отношения и их обычно посещала под подвал в состоянии легкой романтической задумчивости. Предложение руки и сердца от Шварцена так не дождалась, но надежду не оставила, и потому пиво таскать не переставала. К напитку по обыкновению прилагался отвес копченого сервелата, недорезанного на порционные бутерброды гостиничным постояльцам. Это чтобы деликатесное пиво не кончалось никогда, пока живы все участники и общества его потребления, Юлик, применив творческий подход, рассчитал максимальные усилия для поддержания минимального тления в очаге балчугского буфета. Получалась такая картина. Алевтина раз в 2 недели, не больше, при всем уважении, не анатки определяет политику выноса непробитого по кассе румынского продукта. Раиса, к сожалению, не реже одного оловянного солдатика в 10 дней, но никак не больше и не чаще, иначе себе круче выйдет. Настолько дорогостоящим для Шварца кажется пенный продукт, что в глотку не пойдется. Короче, смотался в Балчук и обратно. Там застал Алевтинку, удачно отоварился и на той же машине вернулся обратно, да в придачу и с воблой, не пересохшей, как всегда. Пока пили пиво другого сорта, честный Юлик объяснял разницу между односолодовым и просто ячменным, а заодно учил Триш чистить и употреблять в пищу эту самую русскую воблу с аккуратным объеданием ребрышек и выдергивая из межреберных промежутков самые тонкие вкусные кусочки, одновременно руководил дележом вобленной икры и прожаркой на спичке плавательного рыбьего пузыря.